Вроде бы крещение Духом Святым, вроде бы эту радость, вроде бы эту жизнь вливается. Но когда жизнь охватывает нас, тогда смерти нету места. Когда она не охватила, тогда имеет часть нашей жизни. Я просто напоминаю о том, что когда Господь крестил нас Духом Святым, именно тогда образовалась Церковь Христова. То есть отдельные члены тела через Дух Святой были объединены в тело. И апостол Павел говорит так, послание к Коринфянам, 12 глава, 12-13 стих читаем. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Сегодня есть такое мнение, что крещение Духа Святого – это одно, а крещение в церковь – это другое крещение. Никакого другого крещения нет. Есть одно крещение – крещение Духом Святым. И когда мы читаем эту 12 главу, я читал уже с 12 стиха, а она начинается с 1 эта глава. И апостол Павел говорит, не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. И рассказывает, как дары духовные действуют. А дальше говорит, вот мы все крещены Духом Святым. Дары духовные не даются при покаянии. Они не даются при крещении водным. Они даются при крещении Духом Святым. Чтобы мы, как члены тела Христова, могли быть полезны друг другу. За что благодарение Богу. Слава. И Дух Святой как кровь. Мы об этом тоже очень редко говорим. Мы часто сравниваем Дух Святой с огнем, сравниваем с водой дикомнитой. Но есть такое место Священного Писания. Ибо три свидетельствуют на небе. Отец, Слово и кто? И Святой Дух. И три на земле. Плоть, вода и кровь. И на третьей позиции стоит кровь. Поэтому, как наша кровь физическая, питает все члены тела. Так Дух Святой, это кровь духовная, он берет от Господа питание и дает нам, за что благодарение Богу. Слава и таким образом объединяет всех нас, за что благодарение Богу. Слава. Но для того, чтобы сказать то, что я хочу сегодня сказать, я возьму еще одно место Писания. Оно, с одной стороны, спорное, но на сегодняшний день нам очень надо будет. Просто я хочу показать, почему иногда вот эта кровь, которая должна питать, почему иногда не питает члены тела? Почему же так получается? Евангелие от Иоанна, 20 глава, 19-23 стихи. И в тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты, из опасения от иудеев пришел Иисус. И стал посреди говорить им, мир вам. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Сегодня есть такое мнение, богословы учат, что ученики получили Дух Святой, когда Иисус думал, сказал, примите. Но на самом деле Писание говорит, до этого времени, до дня Пятидесятницы, он еще не сходил ни на одного из них. Так в чем же здесь дело? Вот почему я сегодня на этом обращаю внимание. Не столько для того, чтобы вас сегодня переубеждать в этом, вы как хотите, так и думайте. Но здесь есть одна очень важная истина, которая здесь закрыта, она открывает. В каком положении сердца Бог может дать Дух Святой? И когда мы читаем подлинник, есть такое Евангелие, оно такого светло-коричневого цвета выпущено. В 2006 году в Санкт-Петербурге оно называется, значит, написано на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык. Есть такое у вас? Дома посмотрите. Там очень интересно написано. Вот это то, что мы сегодня читаем, как-то разум не схватывает, о чем там речь идет. А там написано так. Он уже сказал им, мир вам. И это вдунул им, сказавши. Он им вдунул мир в сердце. А после добавил одну интересную вещь такую. Он сказал так. Примите Духа Святого. И сам больной вопрос затронул. Кому просите грехи, тому прощатся, на ком оставите, на том останутся. Скажите, легко прощать, вот вам легко прощать ваших обидчиков или нет? Нелегко. Нелегко. Вот о чем Господь говорил. Примите Дух Святой, власть его примите. И только тогда вы сможете прощать ваших обидчиков. Без этого вы ничего не сделаете. Это невозможно. Это недоступно. Это очень тяжело. Аминь. И говорит, и кому прощите грехи? Тому что? Прощатся. На ком оставите? И вы думаете, стоит оставлять на них их грехи или нет? Прощить надо, забыть надо. Вы меня хорошо слышите? Да есть еще одна деталь очень важная. А вообще мы много согрешаем, как написано. Так написано. И мы ж такие на сегодняшний день. Бог не дал нам права это делать. И нет никакого оправдания в том, кроме как во Христе, что мы это делаем. Хотя мы часто говорим, да мы ж люди, да мы понимаем, что мы люди. Нам, как людям, Иисус Христос дан, и дан Дух Святой, за что благодарение Богу. Нам дано великое. И, обращая внимание на этот текст Писания, я хочу сказать, почему сегодня многие, кто однажды получил Дух Святой, не исполняются им, нет того полного прощения, нет победы, нет, нет, нет и нет. И мы много можем говорить о Духе Святом, об исполнении Духом Святым, но этого окажется очень мало, если мы сами им не исполняемся. Вы согласны со мной? Если я кого-то не простил, тут не стоит вопрос, мог или не мог. Говорит, примите Дух Святой, и тогда вы сможете это сделать. А так вы не сделаете этого. Это невозможно будет. И я могу умолять Господа о чем-то. Какой-то грех замаливать, как мы сегодня говорим, который я сделал. Я могу часами молиться и поститься. Но если я не прощу других, бесполезно. Потому что так написано. Прощайте и что? И прощены будете. А если вы не прощаете, то что будет тогда? То и вам не будут прощены ваши грехи. А я ж каялся, а я ж плакал, а я ж молился, а я ж в церкви просил. Но ты забыл одну деталь, ты до сегодняшнего дня не простил. Вот тормоз. Ты можешь продолжать тут делать дальше, но ничего не получится. Я очень хотел бы, чтобы вы сегодня на это обратили внимание. Дух Святой наполняет нас, чтобы умертвить наши плотские дела. А обида, это какое? Духовное дело или плотское все-таки? Ну, с одной стороны, это черта характера. Можно отнести, дух пораженный наш. А с другой стороны, это же плотское. А как проверить? Очень просто. Чтобы мы не обманывались. Говорят, простила. С чем простила? Потом, оказывается, не простила. Как узнать? Это вы сами себя проверьте. Если вы простили, то, конечно, из памяти вычеркнуть ничего нельзя. Оно долго-долго остается. Но при воспоминаниях о том брате, исчезшей ситуации, вы чувствуете себя свободно. А когда вы не простили, вы говорите, что простили. Но когда еще не простили, вы вспоминаете, и вам горько становится опять. Значит, не простили. Значит, головой. Вроде бы простили, а на самом деле внутри ничего подобного не произошло. И поэтому вы будете встречаться, будете улыбаться друг другу, будете доказывать, что вы простили, и после скажете, мы очень сильно старались. Я говорю, зачем стараться, когда есть нормально все? Зачем стараться? Стараться надо, когда нету его. Когда ну ешь, пожалуйста, вот возьми, дай получше даешь, а? Знаете, я очень хотел бы, чтобы сегодня вот этот Дух Святой, который Господь дал нам, а дары духовные, если они есть, они вам покажут ваше состояние. И ваше, ой, для чего они нужны. Чтобы раскрыть, а в чем мне каяться, а где у меня проблемы, где у меня трудности. Я очень хотел бы, чтобы на сегодняшний день мы, как члены тела, не имели ничего один против другого. Представьте себе, Господь такое сравнение привел. Организм наш привел пример. Представьте себе, что сегодня печень сбунтовалась против, сказала, что с сегодняшнего дня я ничего делать не буду. Делайте сами. Долго бы мы прожили бы. Или сердце сказало, хватит вас кормить. Хватит мне эту кровь качать сутками. Вы спите, а я работаю. Вы работаете, мне вдвойне приходится. Хватит, вы меня обидели очень сильно. Все, затихаю. Что бы было бы? Или почки сказали, все, я вас потравлю за пару дней. И перестали работать. А потому что где-то вы сам застудили их. Не пободрствовали, можно обижаться почкам, когда надо должны одеться были, а вы этого не делали. Конечно, можно, вроде и нормально. Но погодите, я вам покажу, что значит почки. Вы будете хорошо. У вас почки болели, Вик, вы знаете, что такое, когда почки болят? Но мы никогда. Когда какой-то член тела больной, мы не обижаемся, что он больной. Или обижаемся. Мы его лечим. Мы его лечим. Мы стараемся оградить его. Мы стараемся где-то найти путь какой-то, чтобы они заработали нормально. А у церкви же не всегда так бывает. Сбунтовалась почка, и все. Вот вы бы мне сказали, не совсем так. И все, а что-то я, интересно, должен переносить все это. Значит, все, пил, больше не буду. Да кому ты пел? Если ты пел людям, если ты пел себе, то вообще не надо было начинать. А если ты пел Богу, то продолжай петь. Бог тебе не сказал, что переставай петь. Правда? Или перестань делать что-то. Бог же не сказал. А я могу сказать, конечно, могу. Я ж такой, и как и вы, я могу не увидеть что-то, не узнать что-то. Ну что? А что-то особенного. Но я должен знать, что я делаю. Я должен понимать, кому я служу. У меня есть такая тема, она называется «Вы не знаете, чему кланяетесь». Помните, это выражение Иисуса Христа. Вот когда он беседовал с самаранкой, и она поставила вопрос о поклонении. Я частично затронул сегодня этот вопрос. Кто сказал «Вы не знаете, чему кланяетесь». Музыканты очень часто поклоняются музыке. Хористы с удовольствием себя со стороны созерцают, как они поют. Проповедники, как их слушают. Вот чуть-чуть уже ты не знаешь, чему поклоняешься. А Дух Святой, он всегда подскажет то, что надо. Скажет, стоп, а вот тут у тебя уже, дорогой мой, крен получился. Ты уже склонился не туда, куда надо. Уже ты любуешься сам собою, какой ты хороший или... Ну, я не знаю, о чем можно любоваться. И Писание говорит, смотри, наблюдай, потому что ты член тела. Друзья мои, я очень хочу, чтобы сегодня все эти преграды... Я возвращаюсь назад, я читал в самом начале, что в Иерусалиме находился центр поклонения. Само слово «Иерусалим» переводится «основание» или «жилище мира». И куда бы мы ни пошли, мир, мир, мир, мир. Нету мира, ничего не будет. Нету мира, ничего не будет. И ничего не поможет. Я очень хочу, чтобы в сегодняшний день Дух Святой, который сегодня живет в сердцах наших, который дал дары духовные, указал мне, указал вам, где мы лично сами не то, что надо. Не на других. Для других пусть Господь сам им указывает. А вот я в чем виноват, Господь, в чем я виноват на сегодняшний день? Я очень хотел бы, чтобы это Господне благословение сегодня. Мы восприняли вот эту сторону. Мы погрузились в Дух Святой. Бог крестил нас Духом Святым. Он нас крестил, по сути дела, дал силу, чтобы мы умерли для греха. В смерть для греха крестил. Берите не только сторону духовную. Как мы сегодня понимаем. Пророчество, откровение. Но посмотрите в другую сторону. А как я живу? Как мои взаимоотношения? Мертвые, мертвые дела, или я живой? Когда Господь будет пропускать в вечность, паспортом туда не будут духовные наши дары. И не будет стаж наш. И не будет знание Слова Божие пропуском. Туда пропуском будет наш характер. Какой ты есть на самом деле? Какие твои взаимоотношения? Как ты можешь умещать других людей? Как ты можешь жить? Как ты их можешь любить? Вот что будет пропуском. И Писание прямо об этом говорит. Не забывайте. Я стараюсь не забывать. Где написано очень прямо и ясно, что знание упразднится, пророчество прекратятся. Что еще? Языки умолкнут. А что останется вечно? Любовь. Любовь, которая сформирована Духом Святым посредством духовных даров. Так что слава и благодарение Богу. Слава. Дорогие мои братья и сестры, как бы я хотел, чтобы вы сегодня на это обратили внимание, чтобы мы не жили по плоти. Не так-то просто иногда найти оружие для победы над грехом. Это может только подсказать Дух Святой, какая это победа. Сегодня брат напоминал о Петре, который отрекся. Да, это была правда. Но знаете, что есть еще одна правда. Он просто не разобрался, какое оружие надо применить на данный случай и в данной ситуации. Вы меня хорошо слышите? Когда пришли братья Иисуса, как вы думаете, Петр схватил меч и ходу скорее? Что, он удрал? В войско стоит. Стоят первосвященники, войско порубит, первосвященник продаст, и никто ничего не сделает. Он схватил меч и защищает Иисуса Христа. А он ему говорит: Петр, вложи меч твой в ножны, ибо всякий, взявший меч, от меча и погибнет. И берет, исцеляет ухо. А что тогда делать? А как защищать? Ну как? Вот вы на его месте что делали бы? Опустились руки, а как? А что делать остается тогда? Он просто не понял, что в этой ситуации победа над грехом заключалась только в терпении. Что Иисус сделал? Говорят, а что ты не защищаешься? А что ты молчишь? А вот зачем? Я знаю, что я пришел, чтобы умереть на голову. Зачем это буду делать? Я могу это сделать. Я молчу не потому, что я виноват. Но просто зачем? Я знаю цель моего прихода на землю. И здесь терпение. Говорит, да я могу. Петр говорит, ты что, говорит, думаешь, что я не могу теперь умолить отца? И он мне, не ты защищал бы меня, а 12 легион ангелов в одно мгновение стали бы здесь. Говорит, а как написания сбудутся? Вот как раз то этого и не понимал Петр. Веры не хватило, что умереть надо. Христос-то говорил. А после что? Руки опустились. А что стоит? Пошел. Дошел даже до двора первосвященникова. А там оружие нет. Чем защищаться, не знаю. И обвиняют. Конечно, пришел страх. Конечно, отрекся. Конечно, сделал то, что сделал. Почему? Но когда пришел Дух Святой, Петр же так не поступал. Он знал, что ему делать надо. Вы помните эту историю? Вот почему я сегодня не связываю это с Духом Святым, который помогает нам умереть для греха. А грех иногда не очень-то легко различить. Вы помните, Павел и Сила попадают в темницу за свидетельство о Христе. Там возмутились, посадили. Они проповедуют в тюрьме, поют, воспевают славу Господу. Ну и вдруг что делать? Помните, что стало? Землетрясение, Открылись двери темницы, узы у всех ослабели. Что первое приходит плотскому человеку на разум? Наконец Господь вступается за меня. Несправедливо посадили, осудили в темницу. Что надо делать? В открытые двери и дай Бог ноги. А они так сделали. Душ вот держал, не убегать надо. А вот тут работа будет. Вы понимаете, что не все так просто? Ну, сегодня по нашему разуму. Ну, раз незаконно посадили в тюрьму, а тут, значит, узы ослабели, открыли. Ну, что надо? Уходи. Слава тебе, Господи, ты меня выводишь из этой темницы. Они вообще противовес здравому мышлению делают. Сидят там. Этот страж тоже хороший был, спал. Страж темничный, пробудившись, поглядел, двери темницы открыты, схватил меч, хотел умертвить себя. А Павел говорит ему, ничего не делай себе плохого, все мы здесь.